Глава 10. Виктория. В жизни так складывается, что человек рассматривает себя через призму оценочных суждений. Смотрит на себя глазами своих близких, которые не всегда сами являются добродетелью. И кто же я сейчас? Моя мама точно бы сказала гулящая. К женщине, изменяющей своему законному мужу в прошлом, добавилась роль любовницы женатого человека. Разница лишь в том, что кроме собственной совести, в данный момент я никого не предаю. А заботиться о грехах господина Андреева – не моя забота. Хотя, буду честна, Ева мне симпатична. Моя бывшая подруга Маша, наоборот, от души расхвалила бы меня. Произнесла бы что-то вроде «Молодчина, свободина, растешь». В ее жизни было огромное количество мужиков, и секс она всегда ставила гораздо выше, чем понятие чести и достоинства. А что думаю по этому поводу я? Хм, я не знаю, как надо. Понятие правильности вообще индивидуально. Оно зависит не только от ситуации, но и тесно переплетено с жизненным опытом, воспитанием и чувствами, особенно с последними. Человек, точно знающий, как и кому нужно жить, всегда остается на шаг позади. Позади тех, кто просто действует, ошибается, падает и поднимается. Потому что мир слишком пластичен, а мы, люди, зависимы от эмоций. После животного секса с Матвеем мое тело физически ломает. В нем словно оживает ментальная память, которая по кусочкам, по кадрам, по микропикселям поднимает из пепла все, что сознание длительное время скрывало. Я безвольная. Я липкая, бесформенная масса. Потому что не хочу этому противостоять. Бережно перебираю в памяти каждую сцену из прошлого. Их до такой степени немного, что приходится прокручивать по одному и тому же кругу снова и снова. Еще давно обнаружила, что чем больше временной отрезок, проведенный с определенным человеком, тем меньше о нем конкретных воспоминаний. Зато мимолетные знакомства часто откладываются в голове на всю жизнь. С бывшим мужем, Лёшей Свободиным, мы познакомились, когда нам обоим было по 18. Учились вместе в институте. В общей сложности провели бок о бок 15 лет жизни. Но сейчас, спустя почти 2 года после развода, каких-то четких общих душещипательных моментов, я хоть убей, не вспомню. Возможно, наша память каким-то образом связана с амплитудой чувств. И если они, эти чувства, вырываются на высшую отметку, то любой взмах ресниц и каждый поцелуй отправляется в жизненную копилку. А еще моя бабушка всегда говорила, что люди хорошего не помнят. И это тоже неправда. Я помню все, что связано с Матвеем Андреевым. И хорошее, и плохое. И самые безоблачные моменты, и все, что случилось после. Следующая неделя протекает в спокойном рабочем режиме. Матвея я даже случайно не встречаю. В новом помещении арендодатель делает косметический ремонт. Мы с Таей работаем со сформированными группами и устраиваем мозговой штурм. Сочиняем анонс специальных условий для тех учеников, кто приобрел абонементы и сможет посещать занятия по новому адресу. Вроде бы ситуация налаживается, но глаза все чаще и упорно разыскивают на парковке возле офисного центра черный BMW, а сердце сбивается каждый раз, когда автомобиль немецкого производства все-таки там оказывается. Глупо. Безнадежно глупо чего-то ждать от него. Глупо думать, что горячий секс что-то решит. Матвей не простит, даже если все узнает. Даже если рассказать. Поздно. В выходные встречаю сына из загородного лагеря. Много гуляем и разговариваем. Марк рассказывает о том, как провел эти несколько недель, показывает фотографии и самостоятельно разбирает свой чемодан. Я внимательно слушаю и удивляюсь, как быстро он успел подрасти. В воскресенье навещаю мою маму. За последний год наши отношения ухудшились, просто потому что я перестала терпеть ее нотации и советы. Ощущение того, что все идет по плану, рушится в понедельник утром. На телефон поступает звонок от Максима, агента по недвижимости, который помогал в поисках нового помещения. «Виктория, добрый день». «Да, добрый, Максим», — отвечаю, выходя из машины возле офиса. «К сожалению, вынужден вам отказать в аренде», — озадаченно произносит он. «Как? Мы же договаривались!» — хмурю брови. «Что еще за...» Собственник помещения принял такое решение. «В связи с чем?» «Насколько я знаю, он запросил рекомендации у собственника вашего прошлого зала. Ему показалось странным, что вы так быстро съезжаете». «И что там?» — нетерпеливо спрашиваю. «По всей видимости, рекомендации не устроили». Зло отбиваю звонок. «Чёрт, чёрт, чёрт! Я убью его своими руками!» БМВ на парковке отсутствует, поэтому я быстро набираю номер, выученный мной наизусть. «Да». Слышу ровный бархатный голос. «Ты дал мне плохие рекомендации? Серьезно?» Шиплю в трубку. «Ага», — соглашается он, смеясь. «Мерзкое чудовище!» «И что ты сказал, Матвей?» Усмехаюсь. «Что я бумагу у тебя ворую из туалетов?» «Нет», — тянет иронично. «А что тогда?» «Правду сказал, что ты лживая сучка». Отчего-то степень его эмоций гасит мои возбужденные нервы. Ему не все равно. Он может сколько угодно прикидываться, но я ему не безразлична. «Да пошел ты, придурок чертов! Быстро позвони и скажи, что ошибся!» «Ошибся?» Выдает так, словно он не умеет ошибаться. «Ошибся!» Повторяю и тяжело вздыхаю. «Спутал меня с кем-то. Забыл принять таблетки от Альцгеймера. Я не знаю, что ты скажешь, Матвей». В трубке повисает тишина. «Ну что ты молчишь?» Повышаю голос. «В 10:00. Проговаривает он сухо. «Жду у себя».